Ну, раз я заговорил про осень. Алиса ходила по грибы сегодня, пока я спал. Сейчас она жарит их с картошкой и луком, пока я жду. Ну, я сварил кофе и в одиночку поскоблил ножки целых двух грибов. Скоблить — новое слово. Я участвовал. И позавчера я сходил с ней в лес рядом с нами. Правда, я нашел одни поганки и испортил тихую охоту своими криками. «Алиса, а это хороший?» «Алис, смотри, тут такая большая мукомур!» Но I was there and I did my best. И я вчера подумал, что русский грибной обычай более важное и глубокое дело, чем кажется на первый взгляд. В 2005-м наша преподавательница нам рассказывала про hunting for mushrooms со слегка снисходительной улыбкой, и нам показалось это все смешным. Ох, эти дикие русские ходят по лесу, едят мох и белок. Но теперь я понимаю, что это не просто какая-то забава, хотя что-то забавное в этом есть. Такие культурные обычаи, прям как сами грибы, которые являются плодом огромного скрытого под землей организма. Мы видим только эти клевые смешные шляпки, а на самом деле это маленькая часть их жизни. Под ногами все так. Мицелий, грибница, вегетативное тело грибов и актиномицетов, состоящие из тонких разветвленных нитей, называемых гифами, развивается в субстрате и на его поверхности. Соответственно, мы видим русских в лесу с 6 утра, с ножиком, корзинкой и серьезными глазами охотника. Но есть большое дело глубже, чем эти отдельные грибники. Fun fact. Размер самого большого гриба в мире, Армиллария остой, 1000 гектаров. Я прям слышу сейчас ваш взволнованный внутренний голос. А он съедобный? Порадую вас. Да, съедобный. И не только один раз. И возраст 8650 лет. Когда мы находим красивенький белый гриб в лесу и нежно срезаем его, мы берем с собой крошечное количество его настоящей биомассы. Грибы еще могут создавать симбиотические отношения с деревьями. Различные грибы образуют симбиозы со всасывающими корнями, корневыми волосками растений. Такой гриб называется микоризой или грибокорнем, поскольку ткани, корни, гриба тесно связаны друг с другом. Сожительство микоризы и растения, как правило, бывает чрезвычайно взаимовыгодно, что обусловлено объединением имеющихся у них различных способностей. Лично я бы назвал их корнегриб, но не суть. Интересно, а подберезовики строят симбиоз именно с березой? Это самый русский гриб? Ну вот, к чему я это все? Дальше будут мысли вслух, и я думаю, что никому сейчас не раскроют какую-то великую тайну. И я могу быть неправ, я не антрополог. Боюсь сейчас саркастических медленных аплодисментов и... Крейг молодец, в свои 39 он понял, что культура это важно и что много русских любит ходить по грибы. Ну-с... Человеческая культура, как гриб, тоже играет крайне важную симбиотическую роль в нашей жизни. У всех народов есть свой культурный гриб. Культогриб или грибокульт? Культогриб, точно. Культура является рамками, которые дают знать определенно, как друг с другом взаимодействовать, чтобы встречи и отношения автоматически налаживались и проходили как танец, а не борьба. Например, все знают, что готовить на Новый год, до какого времени сидеть с родителями перед тусовкой и сколько именно моркови надо добавить в оливье. Также культура помогает узнать своих и общаться с ними. Предсказуемость важна для людей. Совсем непредсказуемый человек – это страшно. Нормально так сидишь с ним? А вдруг этот извращенец начинает молоко наливать в чай? Что за псих? Может, он опасен? Где вообще мой топор? Свои — это хорошо. Да, я слышу, как вы возражаете. Ой, крик! А наши-то такие-сякие, зато они свои. Иностранцы — это тоже неплохо, но это не свои. Алиса знает об этом. И чтобы было свои, нужно что-то свое. Общие элементы, как книги, фильмы, язык и страстная, неослабевающая любовь к грибам и майонезу. Fun fact. Некоторые русские настолько любят грибы, что они заводят себе домой домашний грибочек, который сидит на кухне вместо котика. Чайный гриб это называется. Ну и знание, что все смотрели одинаковые мультфильмы в детстве, читали те же детские книги и одной цитатой могут дать другому чувство «я дома». Вы бы видели английских экспатов в России, когда они первый раз за долгое время встречаются с другими англичанами. Oh my God, I know and understand you. This is amazing. Я описать не могу, чем именно подруга Фран отличается от русских друзей, кроме языка. Но нет сомнений, что ее свойство имеет значение. В гимне России есть слова, предками данная мудрость народная. Гениальные слова. В ходьбе по грибам много мудрости народной, знания, которое передается из поколения в поколение. Поэтому позавчера я в сосновом бору нашел только поганки и мухоморы, в то время как русские тихие охотники уже сидели дома и ом-ном-номнили жареные грибы с картошкой. Такие культурные обычаи способствуют соединению нынешних поколений с прошлыми. Они объединяют сквозь пространство и время. Тот, кто не узнал от мамы, папы, бабушки или дедушки, например, я, и исходил по грибы, знает ценность такого народного знания. Как отличать еду от яда без этого знания, которое досталось от предков? Ну, Google Lens теперь есть, но вы понимаете, о чем я. Часто бывает, что между поколениями мало общения. Молодым сложно общаться с пожилыми, и в целом контакта мало. Представление о том, что правильно, отличается. Мало общего, а интересы совсем разные. А вот когда праздник или всеобщее культурное событие, как пойти по грибы, праздновать Масленицу или смотреть Уимблдон, все друг друга понимают и общение упрощается. Культура любого народа в своем роде тоже древний организм. Такие вещи могут служить алгоритмом взаимодействия между людьми одного народа. То есть удачно научившись у дедушки, как найти и выбрать съедобные грибы, человек одновременно научился, как обратиться к представителю старшего поколения и как учиться у него. Это достояние, большое преимущество, и надо уметь усваивать этот ценный опыт. Я сильно жалею, что не успел получить знания своих дедушек. Мне кажется, для души ребенка это так же важно, как и мамины антитела, микрофлоры для его тела. И не только для душевного здоровья одного отдельного человека, но и для народа в целом. У нас в Англии последние 20 лет проблема с этим. Наши перестали заботиться о культурном грибе. Это мы зря. Использовать такое древнее знание еще дает нам некий контакт с предками. Я это ощущал в Англии, когда в детстве с папой смастерил игрушечный лук, типа Робин Гудовский, и стрелы, и помогал, мешал маме полоть сорняки. Ну, порой цветочки, в саду. И некоторые предки, наверное, заплатили высокую цену за это. Был же давным-давно какой-то Иван Мухомороедов, который проверял грибы, чтобы выяснить, какие съедобные и какие съедобные только один раз. Из-за разово съедобных, по закону Дарвина, уже нет такой фамилии мухомороедов, в отличие от фамилии грибоедов. В общем, be mudr or be mirth. Были еще и те предки, которые разными способами готовили грибы, пока не решили, что вкуснее всего это либо мариновать, солить или просто сразу жарить с картошкой и луком. Когда Алиса сегодня приготовила мне это блюдо, у меня тоже была возможность ощущать контакт с древними русскими и с бедным Иваном Мухомоедовым. Это не просто смешная, своеобразная забава. И раньше это не было забавой вообще, а скорее способом выжить. Они не могли сходить в магаз за шампиньонами, как какие-то избалованные англичане. Нет, пришлось искать, собирать, притаскивать домой, чистить, скоблить, отваривать, потом жарить, мариновать или варить суп. Сегодня мы можем в магазине купить банку грибов или банку супа. И если ты совсем буржуйский англичанин, то можно из кровати заказать на дом грибной суп из любимого ресторана и спать, пока его не доставят. Да еще и жаловаться, что надо вставать и открывать дверь, чтобы встретить доставку. Тяжелая жизнь. #thestruggle. Да, сейчас можно заплатить другому человеку, и он все сделает. Но тут цель не только получить грибы, а пройти процесс. Путь грибоеда. Алиса считает, что важно чувствовать свою самостоятельность, осознавать, насколько ты способен сам себе обеспечить еду. Она говорит, что ей очень нравится это ощущение. Мне тоже нравится эта идея. Ну, сын фермера, может быть, поэтому. Она не говорила, что ей не понравилось, как я дома оставался и еле-еле смог обеспечить себе кофе. Но я думаю, что видел это в ее глазах. Я думаю, это одна причина, почему люди продолжают ходить по грибы. И еще потому, что это хобби связано с подземельной социальной жизнью. И все посты с фотками грибов в ленте для меня выглядят как попытка остаться в контакте с другими русскими через это общее культурное дело. Русские таким образом протягивают свои тонкие гифы друг к другу, надеясь получить контакт. Русская диаспора, как и английская, находится повсюду, в самых разных местах, но у каждого индивидуального человека остается что-то общее. Для нас это чай с молоком, разжигание костра с чучелом католика, fish and chips и ходить в один и тот же паб каждый день. Для вас это ходить по грибы, жарить блины, играть в дурака и есть неприличное количество майонеза. Ну, вы сами лучше меня знаете, что для вас важно. И общее, и хотя эти вещи могут показаться смешными стереотипами, я считаю, что они очень важны для каждого. Надо о них заботиться, чтобы они остались у нас и распространялись по душам людей, как грибы по лесу. Ладно, это все, что я знаю про грибы, наверное. Я пойду разогревать грибной суп, и еще раз смотрите осенний марафон. Продолжаю тему про осень. В Петербурге сейчас 15.10.2020. Не лучший год и не лучший сезон. Как только я приехал, мне все русские заботливо сказали, что надо одеваться очень тепло и есть крепкую жирную еду. А в конце концов, никогда не заболеть – это не вариант. Зато есть поликлиники. Хотя первые несколько раз мне тяжело было понимать, как там лечиться. Медицинского словарного запаса не было вообще. Когда я наконец-то понял, что надо умолять друзей сходить со мной и объяснить все, все стало легче, и врачи петербургских поликлиник не один раз помогли мне. Я им благодарен. А мой первый раз в поликлинике был сложный.